проговорила Джоан как-то робко. — Джерри возил меня в больницу. — Он что, бил тебя? — спросил Чарльз настороженно. — Нет, я упала на лестнице и сильно ушибла спину. Но теперь мне уже лучше, гораздо лучше, только голова болит ужасно. — Не надо так много курить, — посоветовал брат и перевел взгляд на Джерри. — Ну, как твой бизнес? — спросил он молчаливого Шурина. — Много сгреб сегодня чистенькими? Джерри немного устал, — поспешила объяснить Джоан. У него сегодня был тяжелый день. — Деньги никому легко не даются, — заметил Чарльз. — Кстати, я пришел сообщить, что страховка окей. — Мы знаем это, — ответила Джоан, взглянув с опаской на мужа. — Что творится с твоим супругом? — спросил Чарльз. — Ведь эти монголы такие болтуны. На другое-то они и не способны. — Не обижай Джерри, — сказала Джоан. Джерри стоял, не двигаясь с места, и смотрел на дверь, что звала на свободу. Джоан подошла к нему и спросила примирительно. — Милый, ты хочешь виски? — Нет, — коротко ответил он. — Твой муж не понимает хороших вещей, — заметил Чарльз, встал и, потягиваясь, подошел к Джерри. — Ну, старина, что ты скажешь теперь, когда твоя жизнь застрахована? Я действовал быстро и глупо, — закончил Джерри, вспоминая афоризм мистера Риверса. — А-а-а, вот ты как, — проговорил Чарльз, меняя тон. — Если ты начнешь слишком раскрывать рот, я тебя живо успокою. Здесь страна сильных людей. У нас делать бизнес и драться всегда готовы. Давно у тебя последний раз брали кровь на анализ? Джон поспешила вмешаться. — Чарли, что ты так петушишься? Сядь на место и оставь Джерри в покое. — Я голоден, — ответил братец. — Пошли своего мужа на кухню. Джерри стиснул зубы так, что хрустнули скулы. Затем он решительно направился к дверям и взялся за чемодан. — Не думаешь ли ты убраться назад, к себе на родину? — осведомился Чарльз. Джерри в ответ на это только презрительно усмехнулся. — Прощай, Джоан, — произнес он с горечью и стал отпирать дверь. Но Чарльз в два прыжка оказался возле него и крикнул, загораживая дверь. — Не вздумай только со мною шутить, со мною и с моей сестрой. Если ты имеешь что-нибудь сказать, давай поговорим. Снимай пиджак и поговорим. — Джерри, не уходи, — взмолилась Джоан, — я люблю тебя. Чарли, не дай ему уйти. — Брось чемодан, — крикнул Чарльз, — я готов. — Я не дерусь с дураками, — ответил Джерри сухо. — А я дерусь, — заревел Чарльз и выхватил чемодан Джерри. — Я готов драться когда угодно с европейцами, а тем более с англичанами. — Джерри не англичанин. «Он из Финляндии!» — закричала Джоан, пытаясь помешать столкновению. «Такой страны нет вообще!» — ответил разгоряченный брат. «Есть! Есть!» — уговаривала Джоан. «Это возле Кореи! Ах, боже мой! Ну, помиритесь как-нибудь! Как нехорошо, когда родные дерутся! Чарли, сядь, успокойся! А ты, Джерри, пойдем на кухню, я помогу тебе!» Решение Джерри было бесповоротно. «Я ухожу». Но едва лишь он нагнулся за чемоданом, как получил такой удар в подбородок, что отлетел на другой конец передней. «Теперь ты, парень, больше не будешь фокусничать со своим молотком», — крикнул Чарльз ему вдогонку. «Я тебе покажу желтая рожа». Джерри лежал ничком у стены. Одна его рука была согнута под животом, а другая, расслабленная, откинута в сторону. Он был в сознании, но не мог подняться. Закрыв глаза и насторожив уши, он решил притвориться, что лежит без чувств. — Чарли, что ты сделал? — закричала Джоан в ужасе. — Не подходи к нему, пусть отдохнет, его разморило. А вдруг он умрет?